Глава 13. Дан, долго он еще в себя приходить будет? С минуты на минуту, командир. Я в него малое зелье восстановления влил. Только восстановление? Удивился Аш. А как же сотряс? Кир аккуратно ударил. Я тоже поначалу думал, что у Саши все мозги в гуляш превратились. Молодец, Далая. В голосе Аши прозвучало одобрение. «Дан, а дай-ка ему еще какого зелья, а? Я тут всю ночь сидеть не собираюсь». «Да он уже нас слышит. Слышишь ведь, Саш?» «Слышу», — просипел я каким-то чужим голосом. «Но не вижу». Первым пришел слух. Затем в нос ударил резкий запах микстуры специй. Следующим, по идее, должно было быть зрение, но не тут-то было. Я вовсю моргал, но видел пред собой только яркие круги темноты. И это меня чертовски пугало. Не знаю почему, но я с детства боялся двух вещей. Упасть с высоты и ослепнуть. «Все нормально», — успокоил меня Дан. «Так и должно быть. В тебя штук 10 ослеплений прилетело. До утра точно видеть не будешь». «А потом?» «А потом все нормально будет», — заверил меня целитель. «Ты как себя чувствуешь?» «Да вроде нормально. Действительно, не считая проблем со зрением, я чувствовал себя на удивление хорошо. Будто это не я пропустил десяток-другой ударов сияющим посохом». «Отлично», — вместо Дана ответил Аш. «Тогда давай побеседуем, и будешь отдыхать». «Ну давайте», — не стал спорить я, хоть и не имел ни малейшего понятия, о чем сейчас можно говорить. «Претензии к Милану и Кармадону есть?» — в лоб спросил Аш. «Претензий нет», — немного подумав, ответил я. «Я, конечно, не строил иллюзий насчет этих двоих. Дворяне совершенно точно не простят мне победы в дуэли. Но какие к ним могут быть претензии? Да и потом, если я после каждой дуэли буду жаловаться командиру лагеря, то обо мне сложится негативное впечатление. А вот почему Аш упомянул их отдельно, вот это уже вопрос». «А к Киру?» «Точно нет. На самом деле я был даже благодарен живчику. Он совершенно точно мог ударить по мне каким-нибудь поносом или икотой, но ограничился временным ослеплением. В моем понимании, такими и должны быть дворяне. Вести себя по совести, соблюдать негласные законы чести и уж тем более не унижать своего противника. Что можешь сказать насчет дуэли? Я никак не мог понять, чего добивается от меня Аш, поэтому решил отвечать максимально честно». «Что Милан, что Кармадон без магии беспомощны. Любой воин с копьем или посохом сможет их забить». «Так», — поощрительно протянул Аш, — «продолжай». «А вот Кир опасный противник. Я прикрыл глаза, все равно ни черта не вижу, и продолжил. И вообще, я теперь понял, почему магов жизни называют живчиками. Я даже не знаю, как с ними справляться». «Живчики — отличные универсалы», — подтвердил Аш, не обращая внимания на недовольное сопение Дана. «Жаль, только их мало». «Нормально», — неохотно возразил Дан, — «аж двое». «Для того места, куда мы поедем, это слезы в море», — отмахнулся Аш. «Там и 10 живчиков мало будет. Некроманты — это просто какой-то бич». «Это да», — тут же погрустнел Дан, но в следующий момент воспрял духом. «Поэтому я и говорю, что мы должны делать ставку на зелье». «Да я что, против, что ли?» — устало ответил Аш, который, судя по всему, слышал это уже не первый раз. «Вон даже помощника тебе нашел». «Воины таскают специи», — возмутился Дан. «Я уж где только их не выкладывал, даже на крыше. И все равно утром чуть ли половины не хватает». «Дан, не грузи меня», — проворчал Аш. «Мне что, караульных на ночь выставлять?» «Да», — немедленно согласился целитель. «Стой. Они же сами и будут тырить специи». «Дан!» — Аш уже почти что рычал. «Реши эту проблему сам. Вас двое, вот и дежурьте по ночам. Мне неинтересно, как ты это сделаешь. Но чтобы к концу месяца у меня был 10-кратный запас ключевых зелий. Но все я сказал», — отрезал Аш. «И вообще, не сбивай меня». Дан проворчал себе под нос что-то недовольное, но воин уже переключился на меня. «Саша, твой магический щит. Откуда ты знаешь его плетение?» После зала героев появилось, я пожал плечами. Так же, как и небольшое ускорение. После дуэли не было смысла скрывать наличие грани. Кто ж знал, что я не смогу держать себя в руках и в первом же бою выложусь по полной. С другой стороны, это только в фильмах какой-нибудь ноунейм, попадая в новый мир, начинает сразу всех нагибать. В реальности все немного посложнее. И то, что мне удалось победить двух противников из трех, я считаю серьезным успехом и немного везением. «Расскажи мне, что это за ускорение?» Не то попросил, не то потребовал аж. «Я даже не знаю. Мне даже напрягаться не пришлось, чтобы показать свою растерянность. Оно как-то само во время боя проявляется. Сила увеличивается, реакция улучшается. Я видел, как во время боя с Киром ты принюхивался и прислушивался, после чего бил точно в грудь Далеа». Судя по наступившей после слов Аши тишине, вопрос был серьезный. И я даже догадывался, почему. Повышенная сила и реакция, острый нюх и слух. Не нужно быть гением, чтобы провести аналогию с пёсеголовыми. Не знаю, поверить или нет, я сейчас остро жалел, что не могу посмотреть Ашу в глаза, но я чувствовал стук его сердца. «Биение жизни», — тут же отреагировал Дан. «Командир, его надо в академию, на инициацию». «Не выйдет», — голос Аши вроде как потеплел. «Вообще никак. Из того, что я увидел за последнее время, Дана не подумал отступать. Я думаю следующее. Александр совершенно точно какой-то странный. Обычно живчики чуть ли не физически не могут использовать школу смерти и наоборот. Он же такое ощущение, что двухсторонний. Как бы это сформулировать попонятней?» «Магический амбидекстр», — подсказал Аш. «Думаешь, он мультик?» «Мультик?» — с удивлением переспросил я. «Мультимаг», — с готовностью пояснил Дан. «Это когда маг жизни, к примеру, получает родство со стихией воды. Получается стихийник плюс живчик». «На самом деле редкое сочетание», — вмешался Аш. «В основном это армейские маги, которым закрыт путь в высшее общество. Но мало кто готов всю жизнь тянуть армейскую лямку и осознанно ограничивать себя в развитии». «Я бы не стал», — подтвердил целитель. «Когда твой лагерь штурмуют, тебе как-то не до будущего потенциального развития». В голосе Аши прозвучала усталость. «Все мысли только о том, чтобы выжить». «Наверное», — не стал спорить Дан. «В общем, потому что я вижу, Саша может стать мультиком жизни и смерти». «Это из-за того ритуала, да?» Я решил пустить разговор в нужное мне русло. «И если бы не он, я бы стал обычным магом жизни, так?» «Скорее всего», — задумчиво протянул Дан. «Да», — немного помедлив, согласился Аш. «Это многое объясняет, да и Торсу. Мастер Торсун упомянул о чем-то подобном. И что мне делать дальше?» «Тренироваться», — усмехнулся Аш. «Завтра жду тебя на плаце в 7 утра. Что скажешь, Дан?» «Мне главное, чтобы Александр был свободен после обеда и до отбоя», — тут же отозвался целитель. «Зелья сами себя не сделают». «Значит, решено». Я почувствовал, как Аш хлопнул меня по плечу. «Отдыхай и набирайся сил. Жду тебя через 8 часов. И посох свой не забудь». «Да я ж разве сейчас усну?» Начал было я, но Дан меня перебил. «Уснешь, Саш». Судя по тому, как резко засвербело у меня в носу, он дунул в меня какой-то гадостью. «Завтра ты должен быть как огурчик, ведь нам еще...» «Ведь нам еще что?» – протянул я и с удовольствием зевнул. «Дан?» Последнее, что я помнил, мне в нос ударила какая-то пыльца, и я практически сразу отрубился, не успев дослушать целителя. Причем никаких снов я не видел. Меня будто выключили на какое-то время, после чего снова включили. Вот только сейчас я чувствовал себя на все 100. Ничего не болело, никакой тьмы перед глазами, даже шея и та не хрустела. Еще раз широко зевнув, я уселся на кровати, сладко потянулся и оглянулся по сторонам. Судя по тому, что все остальные кровати в лазарете были пусты, Дан заснул прямо в лаборатории. Вскочив с кровати, я первым делом наведался в уборную и, сделав все свои утренние дела, пошел в лабораторию. «Дан!» — дверь оказалась заперта изнутри, и я постучал по ней кулаком. «Дан, ты там?» Спустя две минуты, когда я уже устал долбиться и всерьез подумывал о том, чтобы выбить замок, за дверью послышался глухой звук удара, невнятное ругательство и шебуршание. Замок негромко щелкнул, и дверь распахнулась, явив заспанного целителя. «Чего орешь?» Дан хмуро посмотрел на меня и попытался пригладить взлохмаченные волосы. «Как самочувствие?» «Ты знаешь, отлично», — отозвался я. «И, кстати, что это была за пыльца, которой ты в меня дунул?» «Почувствовал все-таки», — усмехнулся целитель. «Дурман трава, 6 часов гарантированной отключки». 6? Задумался я, припоминая вчерашний разговор. «Значит, у меня еще где-то 2 часа?» «Ну да», — кивнул Дан взмахом руки, приглашая меня зайти. «Сейчас 5 утра, командир будет ждать тебя в 7. Тоник будешь?» «Тоник?» В моем сознании тут же возник бокал с джин-тоником. «Тонизирующий травяной сбор», — проворчал целитель, колдуя за лабораторным столом. «Мне просто воды. Знаю я эти тонизирующие наборы. Оглянуться не успеешь, как плотно сидишь на какой-нибудь кофейной игле». «Ну смотри», — Дан равнодушно пожал плечами и сунул мне стакан с водой. «Со вчера все помнишь?» «Вроде все». «Тогда держи». Целитель протянул мне склянку, на которой было написано 1У. «Пей. Рекомендую бросить его в стакан, так ни капли не потеряешь». «Что это?» Я с сомнением посмотрел на крохотный бутылек с фиолетовой жидкостью. «Базовый курс укрепления энергетических каналов», невозмутимо отозвался Дан. «Ты теперь 4 раза в сутки будешь такие пить. Утром, днем, вечером и ночью». «А почему базовый? По крайней мере, теперь я понял, что значит надпись 1У. Вроде договорились на продвинутый». «Все верно», — подтвердил Дан. «Первые 2 недели пропьешь базу, а через 10 дней как раз посылка от мастера Торсуна придет. Там продвинутый будет. Можно, конечно, дождаться посылки, но зачем терять время?» «Незачем», — подтвердил я, вспомнив многообещающий взгляд Милана и Кармадона. «Говоришь, прям в стакан его бросить? Можешь в чашу окунуть». Целитель кивнул на серебряный тазик с зачарованной водой, которую использовал в качестве стерилизации. «Пей уже». Дан, судя по всему, был чем-то недоволен, и, судя по заставленному пробирками столу, я даже догадывался, чем. Высчитывал концентрацию зелья, я сунул руку с пузырьком в тазик и, сковырнув пробку, кинул пузырек в стакан. «Да давно уже», — Дан махнул рукой. «Никак не могу пользу обосновать. Понятно, что исцеляющий эффект выше в 2,5 раза, но при этом рушится концепция автономности». «Ты это про шприц?» — сообразил я, выпивая фиолетовую жидкость. «Ну», — кивнул Дан, — «с одним шприцем много не навоюешь. Значит, нам нужно изобрести шприц-тюбик». Жидкость оказалась приятной на вкус. «Что-то типа зелья, которое воин сможет сам себе вколоть». «Тюбик? Это как?» — не понял целитель. «Ну, чтобы воин сам мог его выдавить». Как мог, изобразил действие шприц-тюбика руками. «Он мягкий, чтобы выдавливать удобно было». «Я видел рецепт мягкого стекла. Дан начал оживать прямо на глазах, словно это он, а не я выпил первую склянку базового курса. Пойдет?» «Надо пробовать», — я развел руками. «Но все равно все упирается в шприц, только если...» «Только если что?» Тут же вскинулся целитель. «Ну», — неуверенно протянул я, озвучивая пришедшую мне в голову идею. «Если ты знаешь рецепт мягкого стекла, то, быть может, есть что-то типа твердого воздуха? Или, как вариант, морозный штырь сделать с воздушным каналом внутри?» Поставленная Даном задача не на шутку меня увлекла. «Получится с водой, то вообще класс будет. Если ледяная иголка после использования сломается и останется в вене, то она почти сразу же растает. Единственное, нужно будет колпачок какой-нибудь сделать». «Действительно», — протянул задумавшийся Дан, — «в теории все осуществимо, но нам понадобится помощь стихийника. Слушай, а может ты...» «Не», — я покачал головой, — «никакой стихийной магии». «Жаль», — протянул Дан, уже перебирая про себя остальные варианты. «И как назло с Миланом мы поссорились. Попробовать подойти к Житу де Годди?» Думаю, по телу пробежала волна жара, и я ухватился за край стола. Как только Аш увидит эффективность внутривенного зелья, он поможет решить проблему с магом воды. В жар бросило. От взгляда целителя не укрылось мое состояние. «Если голова закружится, садись прямо на пол. А вообще, лучше после этих зелий медитировать минут 5-10». «Вовремя ты!» — поморщился я, чувствуя, что пол уходит у меня из-под ног. «Дан!» «Ого!» — целитель тотчас оказался рядом и помог мне опуститься на пол. «Вот это тебя накрыло!» Я не ответил, всеми силами пытаясь удержаться в сознании. Тело будто жило своей жизнью и так и норовило врезаться головой в ножку стола. А еще я то потел, то мерз, то заходился в трясучки. Руки немели, ноги дрожали, голова раскалывалась, а шею и спину будто разом прострелило. И эта пытка, по моим субъективным ощущениям, продолжалась уже несколько часов. «Всего-то 10 минут прошло». Удивительно, но услышав голос Деннебери, мне полегчало, что ли? «Первый приход самый неприятный. Но ты сам виноват, что так сильно запустил свое тело». «Да я спортом занимался, ЗОЖ, все дела». У меня изо рта вырывался не то сип, не то свист, но некромант меня прекрасно понял. «Ты можешь обманывать меня и остальных, но не лги себе». В голосе некроманта прозвучало укоризна. «Я даже по твоему энергокаркасу вижу, что у тебя искривление позвоночника и левое плечо выше правого. Про остальное и вовсе молчу. Я же ушу занимался». «Без правильной осанки и гармоничного развития энергоканалов, неважно, чем ты там занимался, все не впрок будет», бескомпромиссно заявил Деннебери. «Каждый одаренный, ступающий на путь познания искусства, должен соблюдать баланс духовного и материального». «Да бога ради, я на все согласный». «И тебе повезло. Некромант и не думал обращать внимание на мои слова, что базовый курс подправит твои энергоканалы, а трибун займется твоей физической подготовкой». «Трибун?» «Местный командир», судя по тону, Деннебери поморщился. «Как бы мне ни неприятно было это признавать, но местные обезьяны сумели сохранить наследие предков». «Долго? Еще?» Хоть голос Деннебери помогал мне удерживаться в сознании, но с каждой секундой я чувствовал себя все хуже и хуже. 2 недели, добил меня некромант. «И лучше сразу же запасись пыльцой дурман травы. Без нее ты не заснешь». «Господи!» Я как бы понимал, что Дан находится рядом, и что я и так уже сижу на полу, а значит, не смогу упасть. Но здравый смысл пасовал. Мозгу казалось, что тело умирает, и он делал все, чтобы предотвратить этот процесс. «Да прекрати ты сопротивляться!» — рыкнул некромант. «Окунись в ощущения с головой. Почувствуй энергию, пробивающую путь по твоим забитым каналам. О, Ануб, с кем мне приходится иметь дело?» Увы, но последовать совету Деннебери оказалось нереально сложно. Тело бойкотировало все мои попытки расслабиться и почувствовать, да и сам поток как будто обмелел, что ли. «Чего расселся?» — ядовито прорычал некромант, стоило мне расслабленно повалиться на пол. «Хочешь уничтожить результат первого же сеанса? А ну поднял этот мешок с костями, который ты по ошибке называешь своим телом, и понес его на плац!» Кажется, Дан что-то взволнованно говорил, но я его не слышал. Передо мной вновь возникло невидимое перепутье, и я криво усмехнулся. С одной стороны, я мог послать некроманта куда подальше и благополучно себе отрубиться. Подумаешь, формирование энергокаркаса пойдет чуть медленней. С другой, я мог послушаться Деннебери и через силу побежать, помогая таким нехитрым способом прогонять по телу потоки жизненной энергии. Казалось бы, верный выбор очевиден. Но это все равно, что пойти делать пресс вместо того, чтобы посмотреть сериальчик или прочитать проду любимой книги. Умом понимаешь, что полезнее, но делаешь все равно по-своему. «Ровно через месяц тебя швырнут в бой против целого легиона псов!» Впрочем, когда на кону стоит твоя жизнь, выбор делать как-то проще. «Дан!» — прохрипел я, каким-то чудом поднимаясь на ноги. «Я к командиру!» Правда, перед встречей с Сашем меня ждала часовая пробежка. Некромант сумел меня замотивировать. «А чтобы ты не ныл все это время и не жалел себя!» В голосе Деннебери мелькнула тщательно скрываемая гордость. «Я расскажу тебе немного о секретной технике нашего рода.